и Хармиана. Не гордись, чародей. Не то у меня вдруг появится искушение испробовать на тебе мои чары. Разве есть на свете женщина, которая бы вынесла такое презрение? Оно оскорбляет весь наш пол и противно самой природе. И она откинулась на ложе и рассмеялась своим чудесным мелодичным смехом. Но я поднял глаза и увидел, что Хармиана закусила губу и гневно хмурится. «Прости меня, царица Египта», — ответил я сухо, но со всей изысканностью, на которую был способен. «Перед царицей ночи бледнеют даже звезды». Я, конечно, говорил о символе великой праматери Луне, с кем Клеопатра осмеливалась соперничать, именуя себя сошедшей на землю Сидой. «Находчивый ответ», — сказала она и захлопала своими точеными белыми ручками. «Да, мой астроном, ты, оказывается, остроумен и к тому же великолепно умеешь льстить». «Нет, он просто чудо. Мы должны воздать ему хвалу, иначе боги разгневаются. Хармиана, сними с моей головы этот венок и возложи его на высокое чело нашего многомудрого Гармахиса. Желает он того или нет, мы коронуем его и жалуем ему титул бога любви». Хармиана подняла венок из роз, который украшал голову Клеопатры, и, поднеся ко мне, с улыбкой возложила на мою еще теплые, хранящие благоухание волос царицы. Впрочем, она его отнюдь не возложила, а нахлобучила, да так грубо, что оцарапала мне лоб шипами. Она была вне себя от радости, хотя на губах ее сияла улыбка, и с этой улыбкой шепнула мне на ухо: «Это предвестие твоей судьбы, мой царственный Гармахис». Ибо хоть Хармиана была женщина до мозга костей, когда она сердилась или ревновала, то вела себя как ребенок. Итак, нахлобучив на меня венок, она низко склонилась передо мной и нежнейшим голосом ехидно пропела по-гречески: «Да здравствует Гармахис, бог любви». Клеопатра засмеялась и провозгласила тост за бога любви. Все гости подхватили шутку, сочтя ее на редкость удачной. Ведь в Александрии не выносят тех, кто ведет аскетическую жизнь и чурается женщин. Я сидел с улыбкой на устах, но меня душила черная ярость. Эти вульгарные, придворные и легкомысленные красотки Клеопатрина двора потешаются надо мной, истинным властелином Египта. Сама эта мысль была невыносима. Но особенно я ненавидел Хармиану, ибо она смеялась громче всех, а я тогда еще не знал, что смехом и язвительностью раненое сердце часто пытается скрыть от мира свою боль. «Предвестием моей судьбы», — назвала она эту корону из роз. И, о боги, она оказалась права. Ибо я променял двойную корону верхнего и нижнего Египта на венок, сплетенный из роз страсти, которая увяла, не достигнув полного расцвета.